И снова Боровск. Вот сейчас, совсем скоро, поворот направо, мимо разнокалиберных дачных домиков почти у обочины шоссе, и Боровск. За рулем, конечно же, Сергей Никаноров. Светлана и я сзади, а впереди Виктор Георгиевич. Неделю назад он сам попросил Светлану: «Когда соберетесь в Боровск, возьмите меня, если не помешаю». «Виктор Георгиевич, тяжело вам будет». «Да уж, нелегко. Сколько лет после войны прошло, а я все не решался». Но, видимо, пришло время. Гладышев молчит, смотрит в окно. Мы хорошо понимаем, что сейчас переживает этот человек. Только подъехали, вышел из приходского домика отец Александр. Встречает, гостям рад, улыбается. «Это Виктор Георгиевич Гладышев», — представляет Светлана. Батюшка крепко жмет ему руку. Приглашает всех в храм. Входим. Виктор Георгиевич остается на улице. Мы вопросительно смотрим на священника. Как нам поступить? Не торопите его. Не надо. Ему лучше одному. Как он вошел, я не видела. Но когда оглянулась, Виктор Георгиевич стоял в левом углу храма рядом с иконой Державной Матери Божией. Руки вытянуты по швам, голова слегка приподнята. Будто получил он команду смирно и замер в военном строю музыкантов перед тем, как заиграть «Священную войну». Вспомнила его рассказ. Мы с Иваном притулились в левом углу церкви, прямо под окном, там меньше дуло. Блики от свечей в большом и массивном подсвечнике легко и осторожно скользят по багряному хитону, восседающей на царском престоле Богородицы. 65 лет назад на клочке соломы, скрючившись, здесь лежал ребенок. Он очень хотел жить и хорошо понимал, что у него на это мало шансов. Детские закоченевшие тельца каждое утро равнодушно волокли к выходу немецкие конвоиры. Мальчик не знал молитв. «Иже еси на небесех» — это все, что он помнил. Он даже не понимал тогда, что молиться — это просить. Он просил, не зная, что молится, а вот кого просил, знал. Просит ли он о чем-то сейчас, в эту минуту? Бог ведает. Скорее всего, благодарит. А может быть, тоже не догадывается, что и благодарить — это молитва. Вынесли чашу. Заспешили прихожане к причастию. Конечно, конечно, детей вперед. Белые, голубые банты, юбочки в кружевах и оборках, чистенькие брючки, наглаженные рубашечки, розовые серьезные ушки. У нас на приходе детей много, я им даже аквариум в храме поставил. Закапризничает ребенок, а мама его к аквариуму. Смотрит он на рыбок, успокаивается. А рядом в церковном дворе кучка камушков под деревянным крестом. Братская могилка. И здесь дети. промытые водами 65 весен белые хрупкие косточки. А в храме немолодой человек у иконы Матери Божией. Мне не видно его лица, но я вижу его невысокую фигуру, край подсвечника, багряную ризу Небесной Царицы. Батюшка, можно ли все это пережить? С Божьей помощью можно. Мы возвращались в Москву и молчали. Сергей напряженно всматривался в дорогу, забитую медленно, но верно продвигающимися к столице машинами. Мы со Светланой, утомленные впечатлениями дня, слегка дремали на заднем сиденье. Виктор Георгиевич рядом с Сергеем. Спина прямая, голова чуть приподнята, смотрит, смотрит вперед. Думает. Мы хорошо понимаем, не докучаем разговорами. Сергей достал какую-то кассету, поставил. Несколько негромких гитарных аккордов, и полилась песня. Тихая моя родина. Анна Широченко. Тихо сказал Сергей, люблю, как она поет. Мать моя здесь похоронена. Красиво поддержала Светлана. Господь ее щедро одарил талантом. У нее скоро концерт, вспомнила я, по Радонежу передавали. Виктор Георгиевич разговора не поддержал. И тут произошло что-то удивительное. Голос Анны Широченко как-то вдруг решительно набрал силу, и она запела «Прощание славянки». Виктор Георгиевич резко повернул голову к водителю, будто испугался чего-то. Потом растерянно оглянулся на нас со Светланой. «Вот это да!» — промолвил. А песня набирала силу. И снова в поход труба нас зовет. Сергей сделал погромче. Виктор Георгиевич еще раз оглянулся. Славянка, вот так встреча. Я ненарочно улыбнулся Сергей, поставил первую попавшуюся под руку кассету. Пела Анна Широченко и не знала, и не догадывалась, что в эту непростую для Гладышева минуту горьких воспоминаний протянула ему будто дружескую руку, свою славянку. И Виктор Георгиевич, почувствовав искреннее тепло этой руки, ухватился за нее, и ему полегчало.